Глава 28. Одно желание на двоих. «Александр Борисович, все готово», — отчеканивает парень с татуировкой на шее в виде размытого по контуру черепка. Я и Софа сидим за обеденным столом и молча поедаем булочки в молочной глазури. Кусок за кусочком проскальзывают по моему горлу, а я все туплю, глядя в одну точку. После разговора с мамой я места себе не нахожу. Эляш куда-то исчез, оставив ресторан на соучредителя. С ее слов я понимаю, что задумал он нечто нехорошее. Мой Элиаш, вернее, тот Элиаш, с которым я жила больше 2 лет, не способен на глупости. Но как знать, на что решится брошенный мужчина? Я больно прикусываю язык и вижу, как на меня таращится Ребров. Когда он присоединился к завтраку? Софа ухаживает за мужем, наполняя чашку ароматной арабикой. Ему же, похоже, нравится, что я чувствую какую-то неловкость. События прошедших дней навсегда укореняются в моей памяти. И, честно, я больше не хочу быть мишенью для полоумного искателя адреналина. Я могу пройтись в сад? Это не запрещено? Софа с улыбкой склоняет голову. И с нежностью взглянув на возлюбленного, выбивает из него согласие. Я благодарю ее за заботу. И, получив отказ в помощи по уборке посуды, выхожу во двор. Утреннее солнце приятно согревает мои открытые плечи. Лето в самом разгаре, но изнуряющей жары не ощущается. Как и духоты, что меня мучило в Венгрии. Я составлю тебе компанию. Ребров становится по правую сторону и, засунув руки в карманы брюк, принимает на лицо солнечные лучи. Пожалуйста. Мы спускаемся по дорожке к пруду, затерянному в зелени, и я ступаю на деревянный причал. По конструкции понятно, что он возведен давно. Доски скрипят, опоры темные от воды. А от ограждения остались только торчащие вверх палки. Где Оля и Рома? Мне правда хочется знать, где опять зависает эта парочка. У них много дел, а времени мало. Ребров также наступает на обветшалую и не очень устойчивую поверхность. И я уже не так спокойна, как минуту назад. Его присутствие необъяснимо отбирает у меня чувство свободы. Рядом с ним я обретаю фобию замкнутых пространств. «Расскажешь, во что вляпалась Оля? И почему именно ты ей помогаешь?» Долгое время она вела одного тяжелого пациента. Ему на тот момент было всего 16. И его обвиняли в очень жестком преступлении. Он изнасиловал и убил девочку. Родители не могли смириться с тем, что их сын настолько бессердечен и бездушен, что дошли до самых верхов. Ольге прямым текстом сказали, что она обязана помочь, дабы его признали невменяемым, чтобы он отбыл срок в закрытой лечебнице, а не в воспитательной колонии. Ей пришлось поступить так, как решили вышестоящие органы. Господи, и что в итоге? Парня осудили на 10 лет. Естественно, он без особых проволочек вышел из больнички в положенный день и... Я шокированно взираю на Реброва, ожидая весьма страшное продолжение. Он нашел ту, кто настаивала на колонии. Что он сделал? Он навредил Оле? Мое сердце заходится в частом биении. Не может быть, чтобы Оля не рассказала мне о нападении. Парень умен. За время пребывания в палате он просчитал все ходы. Теперь за него работают другие. А его родители? Ребров улыбается так, будто я задала приглупейший в мире вопрос. Там с рождения что-то пошло не так. Они марионетки. Спасибо, что обо всем мне рассказал. Не знаю, какого лешего рассыпаюсь комплиментами, но впервые я ему верю. Оля отправила мужа и сына подальше от Питера. Сама рванула к тебе, рассчитывая укрыться от преследования, но, увы. Постой, ты в курсе, что я жила в Будапеште? И то фото? Я знаю все, Ника. Та деятельность, которой я занимаюсь, подразумевает полный контроль. Какой контроль? Я думала, тебя застрелил Олежа. Я не буду извиняться за то, что сделал такой выбор. Нам все равно было не суждено быть вместе. Как же невозмутимо он рассуждает о том, чему сам не позволил случиться. Я усмехаюсь, покачиваясь на хлипкой дощечке, и поднимаюсь обратно на устойчивую землю. Знаешь, если бы ты не был таким эгоистом и не переживал только о себе, у нас все могло бы получиться. Мне не пришлось бы уезжать, менять себя и принимать предложение руки и сердца от мужчины, которого считаю всего лишь хорошим другом. Но если бы да кабы, на носу росли б грибы. Он, удивленный и со свойственным ему скептицизмом, секунду или две переваривает мои слова, а потом нагоняет у истока тропинки, ведущей к дому. Обхватив мое запястье, Ребров не просит, а требует остановиться и посмотреть на него. Я нарочито лениво поворачиваю голову и слышу. И что бы я тебе дал? Жизнь под покровом ночи? Или постоянное ожидание опасности? Забудь. Теперь-то что об этом говорить? Софа замечательная девушка. Ник. Еще раз спасибо, что поведала подруге. И отдельная благодарность, что не отказал ей в помощи. Ник! Ребров притягивает меня и, отпустив мое запястье, обеими руками удерживает лицо. Я ни пошевелиться, ни вдохнуть не могу. В глубине души я надеялся, что Оля к тебе обратится. И в Россию вы вернетесь уже вместе. Да, я снова мыслю, как единоличник, но... Александр Борисович, тату-мальчик, что с утра трется на территории особняка, окликает Реброва, и мы расступаемся. Я хотел оборвануть со всех ног, но удаляюсь от него не спеша. И вижу, как он беседует с подошедшим парнем и поглядывает на меня. Когда-то в отражении на меня смотрела сучка, что зарабатывает откровенными танцами и без труда может переступить чей-то труп. Но сейчас я не в силах помешать даже мухам, что сношаются на подоконнике. И дело не в моей праведности и порядочности, а в том, что я на собственной шкуре испытала боль потери и абсолютное опустошение. В моей комнате достаточно света, чтобы разобрать строки в книге. Жаль, что суть прочитанного не откладывается в моем мозгу. Я никак не сосредоточусь на своих мыслях. Чего говорить о чужих? Можно к тебе? Оля без привычного головного убора выглядит интересно и непринужденно. Конечно. Ромка храпит в гостиной. Саша с Софой тоже спят. А мне скучно и сон не идет. Со всеми этими событиями. Я вынуждаю Олю устроиться на моей кровати. И она накрывается пледом крупной вязки. Отправив книжку на тумбочку, немного разворачиваюсь к ней, чтобы общаться глаза в глаза. «Как твои мужики? Они в порядке?» Ребров рассказал мне обо всем. «Ох, Ника, я так хотела избежать этого. Тебе вообще не стоило срываться сюда со мной. Помнишь, в твой последний приезд в Венгрию мы ходили в паб и болтали до ночи? Еще бы, тогда еще Ксюха по скайпу на связь вышла. После того разговора я с месяц точно находилась в таком настроении, что заключила два выгодных контракта и обустроила квартирку по своему вкусу. А потом тоска снова победила. И свадьба. «Эй, ты чего?» Оля берет меня за руку. «Тебе не хватает эмоций?» «Мне не хватает всего. Всего того, что делает меня собой». «Черт, закрутила!» Подруга цокает. «Видимо, спокойная жизнь таки не для меня. Хочешь, бери мою?» «Нет уж, мне бы золотую середину». Мы нехотя начинаем улыбаться, а спустя мгновение смеемся, не обращая внимания, что уже далеко за полночь. «Не против чего-нибудь выпить?» — спрашивает Оля. «В холодильнике есть вино». «Я схожу». Райс не протестует, и я убегаю, совсем позабыв о халате. Коротенькая сорочка нисколько не прикрывает мой зад. Да кто будет на него пялиться, если храп до потолка во всем доме? На кухне я бегло осматриваю шкафчики в поисках бокалов для шардоне. И не замечаю тени у себя за спиной. Только закрыв дверцу, вскрикиваю, увидев искаженное мужское лицо на глянцевом фасаде. Резко оборачиваюсь и замолкаю от вида Реброва. Он сам включает подсветку гарнитуры и отходит от меня. Только при свете понимаю, что ему тяжело стоять в полный рост. Твою мать! Футболка в крови, нос расквашен, а левое бедро туго стянуто жгутом из куска ткани. Что стряслось? Я помогаю ему добраться до дивана и на себе чувствую, какой он большой и ужасно мокрый. «Ты что, в речку нырял?» Угадала. Он корчится от боли, когда я усаживаю его и выпрямляю длинные ноги, чтобы ценить раны. Не очень уместный вопрос. Но кто тогда спит с Софой? Я ушел после того, как она заснула. Ловко. Ребров держится, но слабенько. Я берусь за жгут и развязываю узел. Глубокий порез кровоточит, но поправимо. Я штопала раменского и знаю, как наложить пару швов. Жди здесь. Меня нет буквально 3 минуты. По возвращении застаю его в одних джинсах. Футболка под столом. Обнаженный торс меня обезоруживает. Но я приказываю девочке со слюнками, что скрывается внутри, запастись бумажными платочками. Приступим? Может, водки принести? Лучше бы я дождался врача, — хрипит он. Ну, жди. Я пошла. Я бросаю аптечку и выпрямляюсь. Ребров хоть и ранен, но хватку не теряет. В один миг я оказываюсь перед ним на коленях. И, надо сказать, взгляд у него какой-то подозрительный. Фантазия разыгралась, Александр Борисович. Пусти лямки с плеч, перед тем, как всадишь в меня иголку. Что? Он рычит от того, что я не слушаюсь, и сам оголяет мои плечи. Я могла бы отбить его желание парой ласковых словечек, Только сейчас у нас одно желание на двоих. И не факт, что они разнятся. Не факт. Осторожнее. Его губы поджаты, но шипение прорывается через щелку. И я довольно профессионально заменяю доктора. И лишь мельком улавливаю, как Ребров глазеет на моей покачивающейся в вырезе грудь. Боюсь нагнуться ниже, потому что лишусь верха полностью. Приходится следить за стойкой. Ник. Я занята стежками. А он вытягивает руку и нагло поглаживает сосок, что давным-давно затвердел. Через секунду моя левая грудь у него в ладони. Прекрати. Я уже не могу молчать. Ты еще долго? Голос его практически перешел в хрип. Готово. Я откусываю нитку. До приезда врача доживешь. Иди сюда. Вдруг говорит он, а я успеваю отползти на приличное расстояние. Нос тебе и без меня вправят. Спокойной ночи. Ребров ошарашен тем, что я игнорирую его намеки. Серьезно? Стрельникова? Еще как. Советую приложить лед между ног, а то врач тебя не так поймет. Ника! Я бросаю аптечку на журнальный столик и на лестнице встречаю Олю. Без тебя сухих законов не надо, подруга. Своему защитнику выскажи все претензии. Оля ахает и спешит к Реброву, а я взлетаю на второй этаж, перепрыгивая ступеньки, и закрываюсь на защелку в спальне.